Нью-Йорк, Манхэттен, полдень, вторник, 14 августа 1945 года. Выйдя из метро на углу 42-й стрит и Таймс-сквер, Анна услышала звуки труп и стук барабанов. Музыканты оркестра военно-морских сил маршировали по площади, приветствуемые возгласами ликующей толпы. Известие о подписании императором Хирохито акта о безоговорочной капитуляции Японии и окончательном завершении Второй мировой войны передали прошлой ночью все американские радиостанции. Трумэн подтвердил это в своем обращении к нации в 8 часов утра. После уже подзабытого Дня Победы над Европой Америка дождалась очередного торжества. На некоторых плакатах, висевших в витринах магазинов и на стенах домов, практичные американцы вместо «Европа» вписали «Япония». Америка с энтузиазмом праздновала очередную памятную дату в своей истории. 14 августа 1945 года. Victory over Japan Day. День победы над Японией. Астрид Вайшенбергер выражала патриотические чувства по-своему. «Наконец-то наши парни вернутся домой!» — кричала она, стоя у двери в свою комнату. Несмотря на раннее время, в одной руке у нее был бокал вина, а в другой — американский флажок. «Деточка, ты должна присмотреть себе кого-нибудь. Солдаты в Америке — уважаемые люди. Ты, наконец, сможешь не работать. Женщина должна сидеть дома и ждать мужа. Тогда ты точно ничего не потеряешь в каких-то там кустах». Анна узнала о капитуляции Японии еще ночью. После четверга 9 августа, когда была сброшена вторая атомная бомба, Артур говорил, что Хирохито был бы законченным идиотом и упрямым ослом, если бы после Хиросимы и Нагасаки стал дожидаться, пока с карты Японии исчезнет еще один город, например, Киото. В ожидании событий Артур распорядился ввести особые ночные дежурства в редакции. Анна и Стэнли подменяли друг друга. Вчера ночью была ее очередь. Именно она прочла первые телексы, пришедшие из Токио. Война закончилась вчера ночью. Там, в машинном отделении, это были сухие факты, лишенные эмоций. Теперь же в толпе ликующих, счастливых людей на Таймс-сквер Анна тоже прониклась ощущениями этого особого дня. Смотрела на танцующие в центре площади пары, на обнимающихся прохожих, на вскинутые вверх руки с пальцами в виде буквы «В». И вдруг заметила молодого мужчину в морской форме. Он бежал вдоль по улице и обнимал всех встречных женщин, старушек и молодых, толстых и худышек. Перед моряком бежал другой мужчина с фотоаппаратом в руках. Он останавливался и фотографировал. Моряк обнял женщину в белом халате и начал ее целовать. Это было очень естественно, красиво и очень точно передавало праздничную атмосферу дня. Две недели спустя фотография целующего на Таймс-сквер медсестру моряка появилась на обложке журнала Life. Она почувствовала укол зависти, ведь она тоже там была, и фотоаппарат был при ней. Это была необычная фотография. Самым простым из всех возможных способов она демонстрировала радость и надежду. Анна поняла, что именно этот снимок станет символом окончания войны. Так и случилось. Она отыскала в журнале имя и фамилию фотографа – Альфред Эйзенштетт. Через два дня Артур раздобыл номер его телефона. Анна позвонила ему, и как только назвала свою фамилию, он перешел на немецкий. Она предложила встретиться на Таймс-сквер, и он согласился. Эйзенштетт и сам не знал, почему выбрали этот снимок. У него было много других, но в Life решили опубликовать именно этот. Альфред рассказал, что он из Германии, родился в еврейской семье в Чеве, недалеко от Данцига, по теперешнему Гданьска. Но родным ему городом был, есть и будет Берлин. До войны он снимал для крупнейших немецких газет Томаса Манна, Марлен Дитрих, Рихарда Штрауса, а также Гитлера, Муссолини и Геббельса. В 1935-м, когда евреев стали активно преследовать, Альфред эмигрировал в Штаты, где его приютили в Associated Press. Теперь, после публикации в Life, с ним готовы сотрудничать многие издания, но он не соглашается, потому что ценит независимость. На Таймс-сквер он снимал точно такой же лейкой, какую Анна держит в руках. Он выбрал выдержку 1/125 секунды и диафрагму 5,6 и снимал на пленку кодек Super 2X. Другими словами, все как обычно. Он видел ее июльские снимки из Empire, отличная работа. По фамилии он понял, что она тоже немка. В Дрездене бывал часто. Анна может не рассказывать, что там случилось. Он тоскует по Берлину, но боится туда ехать. С удовольствием будет время от времени с ней встречаться. Приятно поговорить об искусстве фотографии с тем, кто разбирается в этом не хуже тебя самого. И к тому же по-немецки.